Глава 49. Гуннар, задушенно выдавил Гансулов, не надо шуток. Мне не до шуток. Что случилось? Ты что, свихнулся? Он посмотрел на меня, посмотрел на пистолет, снова на меня. Было очевидно, что он не знал, как к этому относиться. Ты не находишь, спросил он наконец, что если здесь кто-то и имеет право свихнуться, так это я. Я не свихнулся, ответил я. Наоборот, еще никогда в жизни в голове у меня не было так ясно, как сегодня. — Хорошо, тогда вспомни, пожалуйста, о том, что я твой зять, и убери пистолет. Я не шелохнулся. — Я помню гораздо больше, чем ты думаешь. — Именно поэтому. Очень может быть, что мне придется сейчас пристрелить тебя. — Гуннар, прошу тебя! Гансулов никак не мог взять в толк. Судя по тону, он все еще думал, что имеет дело с сумасшедшим. — Мы могли бы обо всем поговорить. Совсем не обязательно кого-то убивать. Я откинулся назад, опустил руку с оружием, которое просто тяжело было долго держать на весу, но дуло оставил направленным на него. — Хорошо, давай поговорим, — сказал я и кивнул в сторону телевизора. — Скажи мне одно, ты что, всерьез ожидал, что София Эрнандес-Крус откажется от Нобелевской премии? Гансулов оглядел меня, не зная, какого ответа я жду от него, и сглотнул. — Скажем так, какую-то минуту надеялся. Знаешь, почему она этого не сделала? Нет. Она не сделала этого, потому что я не смог удовлетворительно ответить на ее последний вопрос. Его глаза расширились. Что? Я не смог на него ответить вразумительно даже для себя самого. Точнее, я вообще не смог на него ответить. Я мельком глянул на экран. Оркестр играл что-то классическое, и камера держала в фокусе лицо Софии Эрнандес-Крус, переполненное чувствами. Она улыбнулась кому-то из публики, и глаза ее блестели влагой. Если кто и заслуживает по-настоящему Нобелевской премии, так это женщина. Ей понадобилось всего несколько минут на размышление, и она задала мне именно тот вопрос, который сам я должен был задать себе еще 2 недели назад, но до которого я так и не дошел. Вопрос, который разбирает на части все, чему я верил, и составляет совершенно по-другому. И что же это за вопрос? Она спросила меня, а вы видели хоть одно доказательство того, что Кристина действительно была похищена? Лицо Ганса Улафа дрогнуло, он поднес руку к рту, закашлялся. Что это значит? Какое еще доказательство? Что она хочет, чтобы было доказано? Интересно, правда? Просто жутко интересно. Она задала мне вопрос, который, в силу того, что не имеет ответа, сам становится ответом на многие другие вопросы. Например, на вопрос, почему вдруг нагрянула полиция, когда я был в офисе Рютли Фарм. Ведь дело было не в срабатывании сигнализации, она там смехотворная, а в то, что меня якобы кто-то увидел из соседнего высотного здания, я просто не верю. Во-первых, я внимателен и осторожен. Ведь я, в конце концов, не новичок в таких делах. А во-вторых, для этого стекло достаточно сильно отражает, даже ночью. Я тоже не знаю, в чем было дело. Я в таких вещах не разбираюсь. Если подумать, — мрачно продолжал я, — то окажется, что проваливались только те мои операции по взлому, о которых знал ты. Я? — взвизгнул Гансулов. Что это значит? Если бы я в ночь на четверг не проспал и не приехал в Сёдертелье с большим опозданием, то полиция, прибывшая на сомнительный сигнал о якобы заложенной бомбе, захватила бы меня в доме Хунгербюля тепленьким. Однако, когда я вошел в дом босса Нордина, мне никто не помешал. Может, потому что я вошел туда на одну ночь раньше, чем сказал тебе? И опять же, ничего не произошло, когда я побывал в Нобелевском фонде. Его глаза, и без того вытращенные, расширились еще больше. Ты проник в Нобелевский фонд? Только осмотрелся. Зашел, увидел, вышел. Вполне мирно, даже царапины после себя не оставил. Единственное, прихватил оттуда бланк удостоверения, но они его не хватятся. Гансулов провел ладонями по лицу. — Ты сумасшедший! Фонд! Уму непостижимо! Он оставил свое лицо в покое и принялся теребить воротник рубашки. — Знаешь, то, что ты сейчас делаешь, у нас в науке называется недопустимым обобщением. Это в высшей степени несерьезно. Ты берешь единичный случай и делаешь из него слишком далеко идущие выводы. Было всего одно вторжение, которое действительно сорвалось, и ты навешиваешь на меня, бог знает что, Только потому, что остальные твои взломы обошлись без помех? Это глупо. Хорошо, другая тема. Кристина в продолжении 2 месяцев звонила тебе каждые 2 дня. Но именно с того момента, как я установил магнитофон, звонки разом прекратились. Что, тоже случайность? Гуннар, прошу тебя, я-то тут при чем? Факт остается фактом. Своими ушами я не услышал от Кристины ни звука. Лицо его налилось кровью. А я-то что мог сделать? Дать ей твой номер телефона, — закричал он. Да убери ты, черт возьми, свой проклятый пистолет! Я поднял пистолет и нажал спуск. Раздался оглушительный выстрел. Пуля обломила угол шкафа и застряла в стене. Гансулов чуть не задохнулся. Господи, я уж думал, быть того не может. Гуннар, что это значит? Я хотел лишь убедиться, что он действует, — невозмутимо сказал я. Мы можем подойти к делу и более научно, если хочешь. В науке ведь принято, что выдвигается гипотеза, которая объясняет все наблюдаемые факты, а потом ее пытаются доказать, так? Гансулов дрожал всем телом. Ее ведь можно и фальсифицировать, — прошептал он. Ну хорошо, давай, если ты хочешь. Я спросил себя, почему, собственно, я вломился в Рютли Фарм, да еще очертя голову, не имея представления, что это даст. Точнее говоря, это было сделано на основе дикой истории, которую ты мне рассказал. Кроме нее у меня ничего больше не было. И случайно я узнаю, что ты большой знаток в изобретении диких историй. Мой взгляд скользнул по полкам с криминальными романами. Гипотеза, которая, как я уже сказал, исходит, увы, не от меня, гласит: все, что происходило, было лишь маневром, чтобы как можно скорее упечь меня назад в тюрьму. Потому что ты боялся, вдруг я обнаружу, что Кристину никто не похищал. Он выпрямился, разом побледнев, как смерть. Я впервые заметил некоторое сходство между ним и теми мышами, которых он мучил в своей лаборатории. «Что за чушь?» — воскликнул он. «Ты же был в тюрьме! Для чего бы мне понадобилось приводить в действие все мыслимые и немыслимые силы, чтобы тебя освободили, если я замышлял снова посадить тебя? Ведь я просто мог оставить тебя там, где ты сидел». «А так ли это было?» «Да если хочешь знать, я ползал на коленях перед Сьёландером Экбергом!» «Чтобы он освободил меня? Или чтобы задержал в тюрьме?» «Что? Ну, разумеется, чтобы он добился твоего освобождения путем помилования!» «Почему мне так трудно поверить в это?» Я снова протянул руку на спинку дивана. Там, где у меня наготове лежал пистолет, был и сложенный в четверо лист бумаги. «Может, потому что сегодня утром я обыскал твой кабинет и нашел вот это?» «Кстати, твои тайники просто смешны. Тебе бы не мешало лучше прислушиваться к тому, что я рассказывал?» Он оцепенел. В другое время я бы испугался, что его хватит удар, но теперь почему-то мне верилось в это с трудом. Я тряхнул бумажку, чтобы она развернулась, и показал ее Гансулову. Это было письмо на бланке Министерства юстиции, адресованное профессору Гансу Улафу Андерсону. По распоряжению министра юстиции, заключенные, отбывающие наказание за правонарушения, не связанные с физическим насилием, приговоренные к срокам более 10 лет и уже отбывшие более половины этого наказания, будут к 1 декабря отпущены под надзор, — прочитал я вслух. И твой добрый друг Сьёландер пишет при этом, это касается и твоего зятя Гуннара Форсберга в стокгольмской тюрьме. Я решил предупредить тебя об этом, памятуя, с каким остервенением он набросился на тебя во время похорон Инги. А ведь хорошо небось иметь такого заботливого и предупредительного друга, а? Распоряжение министра, как я выяснил, вышло 1 ноября, а это письмо датировано 3 ноября. Таким образом, оно дошло до тебя за неделю до твоего слезливого визита ко мне в тюрьму. Я бросил письмо на столик у дивана. Ганс Улов уставился на него, открывая и закрывая рот, как рыба, которую вынесла волной на берег. — Ну как? Откуда? — Не ты освободил меня по моему требованию. Ты просто знал, что я буду освобожден, и начал мне вешать на уши свои лживые истории. Я снова поднял пистолет и навел его на этого мерзавца. Так что теперь твой черед отвечать на мои вопросы. Так, чтобы твои ответы меня устроили, иначе я размажу твои церебральные нервные ткани по всему ковру. И первый вопрос — где Кристина? И не приведи Господь тебе ответить, что ее нет в живых. Гансулов вздохнул обессиленно, как человек, истекающий кровью. Его пальцы сцепились так, что побелели костяшки. Он таращился на край стола, на письмо, на унылый коричневый ковер на полу, на подоконник с запыленными растениями и не говорил ни слова. «Сколько раз я ей говорил, чтобы она не расхаживала в таком виде!» — горестно прошептал он и снова замолк, стискивал пальцы, смотрел в пустоту, пыхтел. «Я всегда говорил ей, накинь на себя что-нибудь, но она не слушала, только посмеивалась надо мной». Последовал тяжелый выдох, который, казалось, привел в движение неудержимый словесный поток. Она всегда любила бегать нагишом с раннего детства. Инга даже поощряла это, что летом, что зимой, мол, укрепляет защитные силы организма. И это верно. И поначалу это было безобидно, пока она была ребенком. Но чем старше она становилась, тем больше походила на свою мать. Из него вырвался всхлип, от которого он сотрясся всем телом. «Мне так не хватало Инги, понимаешь? Я думал о ней каждый день». Каждое утро, просыпаясь, я вздрагивал от того, что место на кровати рядом пусто. Вечером я не мог уснуть, потому что ее не было рядом. И иногда я вскакивал, едва задремав, и не понимал, где я. Я проклинал самого себя за то, что напился тогда. Поверь мне, я проклял себя. До конца своих дней я себе этого не прощу. И мне все равно, когда наступит этот конец. Время с Ингой было единственное, что считалось в моей жизни. Единственное... «Кристина», — напомнил я, — и мне показалось, что это слово состоит изо льда. Гонсулов смолк и оцепенел, глядя в пустоту, лишенными блеска глазами. «Как тебе объяснить? Это нельзя объяснить, и тем более нельзя простить. Чувство, что я леденею, распространялось по всему моему телу. В воображении возникали картины, одна страшнее другой, кровавые видения, удушающие руки, детское лицо. Нет, только не это». Не это. Мне стало дурно, и палец на спуске пистолета начал дрожать. Это было напряжение, которое постоянно росло. Медленно, каждый день понемногу. Я смотрел на Кристину, но видел Ингу, всегда только Ингу. Воспоминания снова вернулись. Тоска была такой сильной, что сводила меня с ума. Голос его осип, он начал раскачиваться корпусом взад и вперед. Речь участилась. Это было в начале октября. Однажды вечером я... Было уже поздно, часов в 10 или 11, не знаю. Кристина была в своей комнате, я в своей. И тут в голове у меня все смешалось, как в бреду. Картины минувшего и Кристина, как она выходит из ванной и идет по холлу, голая, без ничего, и так похожа на Ингу. Я был уже в пижаме, и потом... Я не знаю, как это случилось, я был уже в холле и шел к комнате Кристины. Он хрипел, давился, всхлипывал. Я опустил пистолет, потому что рука у меня ослабела. «Признаюсь», — выкрикнул Гонсулов, — «я хотел с ней секса, с собственной дочерью. Я готов был в тот момент и принудить ее, ты представляешь? В голове у меня билась одна эта мысль, только она — прорваться. Мне было все равно, что будет с ней, что со мной. Я был на взводе. Она моя дочь, — говорил я себе, — она принадлежит мне. Что уж тут такого, может, она и сама давно хочет... Ведь считается, что все дочери хотят спать со своими отцами. Он смолк, судорожно зажал коленями руки и медленно подался корпусом вперед. «Я вошел в ее комнату», — сказал он. Я смотрел на него, чувствуя, как лед сковывает мне сердце. «Я вошел в ее комнату», — повторил он. «Она уже лежала в постели. На ее ночном столике горел свет. Она читала... Я что-то сказал, даже не знаю что. Я подошел к ее постели и поднял одеяло. Он молчал, закрыв глаза. Молчал и молчал. «И потом?» — спросил я. Он не открывал глаз. Она так пнула меня между ног, что я отлетел к шкафу. Она закричала на меня: «Никогда больше не смей этого делать!» — заорала она. А я корчился на полу и от боли не мог выдохнуть. Как только я снова смог встать, я вышел наружу, и она заперлась. Он со свистом втянул воздух, а на следующий день она исчезла. Бесследно. Взяла только дорожную сумку, свою сберкнижку и несколько платьев, больше ничего. Он снова выпрямился, уставился в пустоту и говорил тоже в пустоту. Я не знал, что мне делать. Я позвонил в школу и сказал, что Кристина заболела. Надеюсь, что она образумится и вернется. Потом я нашел записку, которую она мне оставила. Он достал свой бумажник и вынул из него сложенный листок, явно вырванный из блокнота для заметок на кухне, развернул его и протянул мне. «Я не вернусь. Если ты будешь меня разыскивать, я все расскажу в полиции. К. То был почерк Кристины, насколько я его помнил. Я никому не мог рассказать о том, что случилось. Если бы в школе узнали, что Кристина сбежала, меня бы спросили, почему. Ее бы стали искать и нашли, и все бы вскрылось. И я солгал. Я боялся потерять место, лишиться уважения только из-за одного единственного момента слабости. Я лгал все дальше и дальше. С историей ее болезни я хотел дать себе несколько недель отсрочки, чтобы придумать что-нибудь. Я уволил домработницу Эйми, которая тоже задавала бы вопросы. Через частного детектива я выяснил, где Кристина, и хотя бы был уверен, что с ней все в порядке. Я уже искал способ уехать из Стокгольма, так, чтобы никто ничего не заметил и чтобы не спрашивали в школе. И как раз в тот момент, когда почти уладил все это, пришло письмо. Слова его участились, будто внутри прорвало плотину. «А я-то про тебя давно и думать перестал. Ты сидел в тюрьме, я был надежно защищен от тебя. После того, как ты меня тогда чуть не задушил у могилы Инги, я пытался вычеркнуть тебя из памяти, своей, Кристины. И тут оказалось, что ты выйдешь на свободу досрочно, и, как назло, именно сейчас. Я запаниковал. Ты стал бы расспрашивать про Кристину. Ты начал бы ее искать, чтобы я тебе не наплел. Ты нашел бы ее, это ясно. И она рассказала бы тебе, почему она сбежала. И потом ты бы убил меня, как и поклялся». Его руки непроизвольно потянулись к воротнику рубашки, расстегнули его. Тут по телевизору сообщили что-то об авиакатастрофе в Милане. И это навело меня на мысль, как я смогу это сделать. Я просматривал газеты, ища в них то, что можно было пустить в дело. Там было извещение о смерти этого репортера, Бенгта Нильсона. Все это я и переработал в историю, которую рассказал тебе в тюрьме. Он помотал головой. Единственное, чего я боялся, вдруг тебе бросится в глаза, что твое освобождение, которое якобы устроил я, пришлось как раз на 1 декабря, как и у всех амнистированных. Но это не показалось тебе странным. Ты тут же ринулся в Рютли Фарм, как я и ожидал. Мне оставалось только позвонить из телефонной будки в полицию, когда ты был там. Я был уверен, что вопрос решен, что они схватят тебя и выдворят обратно в тюрьму, и я избавлюсь от тебя, быть может, навсегда. А я от них ушел, — сказал я без выражения. В висках у меня стучала кровь. — Да, — кивнул он, — это для меня по сей день непостижимо. Ведь я предварительно осмотрел хай-тек-билдинг. Я был уверен, что оттуда не уйти, если находишься на одном из верхних этажей, а полиция обложила здание, и вдруг ты, как ни в чем не бывало, звонишь в среду утром. Я ничего не сказал, только ждал, прислушивался к биению сердца. У меня чуть инфаркт не случился. Мы говорили по телефону, и я боялся, что в любую секунду могу закричать. А ты все никак не кончал разговор, и я так взмок от пота, что мне пришлось потом ехать домой, чтобы принять душ и переодеться. Гонсулов хватал ртом воздух. Его грудная клетка дрожала так, что вибрировал голос. Под душем у меня родилась идея, как сделать еще одну попытку. Сумасшедшая идея, которую бы ты не просчитал. Я знал дом, в котором жил директор представительства Рютли Фарм. Дом принадлежит концерну и предшественник Хунгербюле, который сам был фармаколог, несколько лет назад приглашал меня к себе на ужин. И тогда я поехал не в институт к себе, а в Сёдертелье, обрыскал всю местность в поисках подходящей телефонной будки, несколько раз все продумал, пока не обрел уверенность, что на сей раз все наверняка сработает. Тогда я вернулся домой, взял одну из Кристининых повязок на лоб и позвонил тебе. — А это? — я кивнул на пистолет. Гонсулов устало поднял брови. Спонтанная идея. Это у меня осталось от отца, который привез его с войны. Я подумал, если я смогу устроить так, что они застукают тебя с оружием в кармане, то дело верное. Он вздохнул. Никогда бы в жизни я не смог предположить, что ты проспишь. Его взгляд некоторое время блуждал по столику, прежде чем он продолжил. Меня как обухом по голове ударило, когда я прослушал твое сообщение на голосовую почту. Если бы ты позвонил всего минутой, одной минутой раньше, ты бы меня застал. Тогда бы я повременил со своим звонком в полицию про заложенную бомбу, дождался, когда ты будешь внутри, и все бы прошло как по маслу. И мне даже не пришлось бы изображать нервный срыв, когда ты потом появился. Он помотал головой, и тут ты приезжаешь ко мне со своим магнитофоном. Что мне было делать? Не мог же я отказаться. но не мог инсценировать звонки шантажистов. Как бы я мог это сделать? В конце концов, я нашел выход, будто шантажисты позвонили мне на работу и сказали, что в следующий раз дадут о себе знать только после вручения премии. К тому времени я должен был что-то придумать. Он сгорбился в своем кресле. Твое запланированное вторжение к боссу Нордину было моей последней надеждой. Когда и это сорвалось, я сдался. Пустил все на самотек. Он угрюмо глянул на меня. Фотографии в столе босса Нордина, кстати, это его крестница, которых он поддерживает. Все четыре его дочери приемные, три из Вьетнама и одна из Мексики. Несколько лет назад босс хорошо заработал на одном открытии. Теперь он может себе многое позволить, и он принципиально опекает только девочек. А галочками в списках отмечены письма, кому и когда он их написал. А даты — это когда он в первый раз навестил своих девочек. Я лишь кивнул. Мой мозг, казалось, закаменел, а с ним и все мысли. «И тут ты позвонил и добил меня», — продолжил он. «Твой друг Дмитрий запеленговал мобильный телефон Кристины. Что мне оставалось после этого? Ни за что на свете нельзя было допустить, чтобы ты вошел в контакт с Кристиной. Поэтому я навел полицию на след Дмитрия в Халленбергене». Он потер виски. «А они все не приезжали и не приезжали. Я стоял на улице, ждал перед домом, и ничего. Я уже почти смирился с тем, что и это не пройдет, но потом они все же появились. Я ждал тебя, чтобы тебе не пришла в голову мысль спросить у кого-нибудь из жителей, что случилось. В голове у меня стучало, нет, там гудело, будто кто-то бил кувалдой в стенку. Мне надо было думать о другом, о Кристине, о том, что Гансулов, возможно, опять мне врет, и что на самом деле ее, быть может, уже нет в живых, и о Дмитрии. Но я мог думать только об одном. И все это время ты знал? Ты знал, как я буду реагировать?» Гансулов оглядел меня с мягким удивлением. «Да ведь это нетрудно. Достаточно знать тебя совсем немного, чтобы уже не сомневаться, на какую кнопку жать». «На какую кнопку? Неужто это так? Достаточно было нажать на какую-то кнопку? Что ж тут сложного? Я ведь рассказывал тебе только то, что ты и сам все эти годы проповедовал. Одно ключевое слово, и ты заводился. В этом ты всегда был предсказуем, как чайник». «Так вот оно что. Ту стену, которую кувалда уже готова была проломить, я возвел своими собственными руками. Прав был Гансулов, я предсказуем. Только это и давало ему шанс. А я-то всегда полагал, что я великий игрок, способный видеть, что творится за кулисами, понимающий закономерности игры. На самом деле я сам себя загнал в угол, надел панцирь из подозрений, уклонений и стратегий защиты и стал таким образом предсказуем. Как те, кто на ключевое слово всегда рассказывает одни и те же истории. Как те, про кого всегда знаешь, чего от них ждать. Как те, у кого за спиной всегда закатывают глаза и перешептываются, ну, этот как всегда. Все все знали. Один я оставался в неведении. Ну что, вы рассержены, возмущены? Близки к тому, чтобы зашвырнуть эту книгу в угол? Я вас обманул. Начало этой истории я изобразил не так, как было на самом деле, а так, как я его представил по рассказам Гансулова. Я изобразил похищение так, чтобы вы поверили, что именно так все и было. Но то была неправда с самого начала. Мужчины с рыбьими глазами не было вообще. Ганс Улов никогда не разговаривал с умершим журналистом, и поминального отпевания никогда не было, потому что в миланской авиакатастрофе не пострадал ни один сотрудник Каролинского института. А я не перепроверил это. Зачем, когда нужно было сделать так много другого, куда более срочного? Страх, который должен был испытывать Ганс Улов при звонках похитителей, испытывал я сам, когда он мне о них рассказывал. А также надежду, с которой он после голосования якобы ждал освобождения дочери. И у босса Нордина с Гансом Улофом было сравнительно мало общего. Отпуск профессора Нордина и его недосягаемость для возможных вопросов — вот что обеспечило ему место в истории Ганса Улофа. Вы все еще сердитесь? Негодуете? Чувствуете себя бессовестным образом обманутыми? Тогда вы можете понять, каково было мне в тот момент, когда я узнал правду. В голове у меня все опрокинулось. Меня обманывали, мною манипулировали. Я был марионеткой, а за ниточки дергал Гансулов, и я ему верил. Мало того, я его жалел, переживал, боялся за его душевное здоровье. — Свинья ты, — сказал я. — Трусливая свинья. Я поднял пистолет. У тебя в руках было вот это. Ты мог бы просто дождаться меня у ворот тюрьмы и пристрелить, если бы ты был мужчина, а не трус. Гонсулов поднял голову, как будто ушам своим не веря. — Кто бы говорил, — прошептал он, — только не ты. Я хотел что-то сказать, но внезапная боль словно ножом полоснула меня между глаз и заставила смолкнуть, и я сразу понял, что он сейчас скажет. — А сам ты что сделал? — продолжил он с этим же шепотом. — Ты помнишь, как ты вышел из тюрьмы? И как мы с Ингой приняли тебя? Как о тебе заботились? Мы оборудовали для тебя вашу старую квартиру. Какое там мы? Все это делал я. Заполнил для тебя собственноручно продуктами холодильник, двигал мебель, мыл полы и застилал постель, поскольку Инга после ее первого выкидыша снова, наконец, была беременна, и ей приходилось много лежать. А ты? Что ты тогда устроил? Я смотрел на него. В моей голове гремел отбойный молоток. Я вспомнил Ингу, как она однажды поздним вечером стояла перед моей дверью с чемоданом в руке, зареванная на четвертом месяце беременности. Я постелил ей прежнюю ее кровать и заварил для нее чай. Я сказал ей, что она может остаться. Ты ел и пил у нас, и вместе с нами смотрел фотографии нашей свадьбы, и все время переспрашивал, как мы познакомились. По тебе было видно, как ты недоволен этим. Думаешь, я не знаю, сколько раз ты спрашивал у Инги, что она во мне нашла? Ты просто донимал ее этим в мое отсутствие. Она мне рассказывала. Я опустил руку с пистолетом. Неужели это правда? Тогда было видно по мне. Хороший он, однако, наблюдатель. Он уже тогда казался мне стариком. Я и по сей день не понимаю, как моя сестра, которая была настоящей красавицей, могла найти себе такого, как Гонсулов. Сказать тебе, что она во мне нашла? Она знала, что я ей верен. Она знала, что я никогда бы даже не посмотрел на другую женщину. Она знала, что стопроцентно может положиться на меня. Она искала это, и я мог ей это дать. Пусть даже больше ничего. Я знаю, что я не тот мужчина, по которому женщины сходят с ума. Я знал это и до твоего появления. Инга верила мне. Она ни секунды не поколебалась показать мне то подметное письмо. Она не поверила в нем ни единому слову. Почерк, выбор слов, бумага, на которой оно было написано, все выдавало в письме старую женщину. И мы сообща ломали голову, кто бы это мог быть? Кто и почему пытался распустить обо мне такие слухи? Но Инга, тем не менее, тогда позвонила мне и рассказала об этом письме. Я ей тогда сказал, чтобы она не волновалась, либо это какая-то путаница, либо просто сумасшедшая старуха, что, дескать, не так Гонсулов и хорош собой, чтобы то, что утверждалось в письме, было правдой, за что Инга назвала меня тогда ревнивым идиотом. Потом эти звонки. Сначала женщина, которая спросила меня, незнакомая, судя по голосу, очень юная женщина. Через день в то же время звонок и молчание на другом конце провода. На следующий день снова звонят, и слышно только, как кто-то дышит и без слов кладет трубку. Это повторилось трижды. На сей раз Инга уже не позвонила мне, зато я ей позвонил, чтобы спросить, как вывести пятна смолы с брюк. Вот тут-то она и упомянула про эти подозрительные звонки и поведала мне, что у них с Гансамуловым больше не было секса с тех пор, как она забеременела, потому что она боится опять потерять ребенка. Как ты думаешь, не слишком ли это трудно для него? Не ищет ли он этого на стороне? Ну что ты, не так уж для него важен секс, — сказал я тогда. Ведь обходился же он без него 37 лет до того, как встретил тебя. Не знаю, — сказала Инга, — а вдруг он теперь наверстывает? Я задумчиво помолчал, достаточно долго, чтобы то, что я сказал потом, показалось ей простым утешением. Гонсулов зарылся лицом в ладони, запустил пальцы в свои редкие волосы. И потом катастрофа. Я прихожу домой, даже не подозревая, что Инга уже дома, что она выписалась из клиники на день раньше, чем планировалось. Он тяжело дышал, подавленный этими нежелательными воспоминаниями. Как она тогда стояла, как смотрела на меня. Так она на меня еще никогда не смотрела. Как она протянула мне этот предмет, поднесла к лицу трусики, которые она нашла в нашей супружеской постели, черные, кружевные, смятые и даже влажные, и пахнущие кем-то чужим. Я ничего не сказал. Я помнил, В тот вечер Инга и вернулась ко мне, в нашу старую квартиру в Сёдертелье, в наш дом. — Я вообще не мог понять, что происходит, — выдохнул Гансулов. — Почему Инга собрала чемодан? Только когда такси уехало, до меня дошло, о чем она подумала. Она рыдала тогда на нашем старом диване. Он трахал в нашей супружеской кровати другую женщину, пока я лежала в больнице, чтобы сохранить нашего ребенка. Я заварил ей чай с валерьянкой и мягко ее утешал, объяснил ей, что нам никто не нужен, что она должна его просто забыть. Тогда я начал пить. В те вечера, которые были как черные пропасти. Ведь тебе всегда хотелось это знать, не правда ли? Как такие, как я, становятся пьяницами? Тогда было именно так. Я пил, чтобы пережить ночь, и принимал таблетки, чтобы продержаться день. 4 месяца ее не было. 4 долгих месяца, которые были для меня как 400 лет. И когда Инга вернулась, я уже не мог отвыкнуть. Однажды вечером, когда я отсутствовал дома из-за одного небольшого задания, Инга оставалась одна, и в дверь позвонили. Я сделал тогда ошибку, и той женщине, которая по моему поручению состряпала анонимное письмо, неосторожно выдал, где я живу. И вот она пришла, чтобы еще раз получить за это деньги, и когда Инга стала гнать ее, та все и рассказала. Когда поздно ночью я вернулся, Инга хотела знать только одно, откуда взялись те трусики. Я признался, что выкрал их из корзины для стирки у одной темноволосой и широкобедрой молодой женщины из соседнего дома, и что духи, оставившие тяжелый и чувственный след на предполагаемом месте преступления, я тоже взял из спальни той женщины. «Я не знаю, как Инга вообще смогла тебе это простить», — сказал Гансулов, «потому что я, несмотря ни на что, был ее братом. И потому что если бы она сама... Но это я понял только сейчас. Хотя бы чуть-чуть не подозревала Ганса Улафа. Ей бы в голову не пришло вернуться из больницы внезапно, на день раньше, чем было объявлено. Не знаю, как я смог после этого снова открыть тебе дверь нашего дома. Потому что ты всегда был трус и тряпка. Как я выдерживал с тобой в одной комнате? Как я мог доверить тебе свою дочь? Я думаю, все это было только ради Инги. И потому что я был так рад снова обрести ее. Чего там, сотрем, и все начнем сначала, — сказал я себе. Я убедил себя в том, что то была просто твоя болезненная реакция, и что нужно отнестись к этому с пониманием. Он посмотрел на меня, но я не забыл этого. Стук крови в висках понемногу стихал. Возможно, кувалда управилась со своей работой. Я огляделся, увидел пыльные углы комнаты, грязные пятна на стеклах шкафов, стопку газет на полу у кресла. У меня возникло чувство, что я впервые в жизни вижу эту комнату. Как будто знал ее лишь по фотографиям. «А ведь свою проблему ты так и не решил», — сказал я. «Так же, как и ты свою», — он издал всхлипывающий звук. «Ты всегда считал, что тогда, на судебном процессе, после автокатастрофы, они просто закрыли глаза на уровень содержания алкоголя у меня в крови, потому что якобы я такая крупная шишка, но анализ и в самом деле показал его совсем немного. Я в тот вечер действительно выпил мало». Он замолк, губы его дрожали, двигались беззвучно, будто ощупывая еще ни разу не сказанные слова. «Но я, как всегда, принимал бензодиацепин, а это вкупе с алкоголем притупило мою реакцию. А на бензодиацепин меня не тестировали. Им даже в голову не пришло, что такое может быть». Он смотрел на меня взглядом смертельно раненого. То был несчастный случай. Но я не хочу утверждать, что я не виноват. Но и ты тоже. Ты тоже несешь свою долю вины в этом, Гуннар. Я хотел что-то возразить, что-то гневное, справедливое. Но в этот момент время остановилось. «Я понял», — сказал я, ни к кому не обращаясь, и глянул вниз на пистолет в своей руке, потом поставил его на предохранитель и положил на столик среди орехов и картофельных чипсов. Наконец взял записку, которую, как утверждал Ганс Улов, оставила ему Кристина, и поднялся. Ганс Улов вздрогнул. Я глянул на него сверху вниз. «Пригласи уборщицу», — сказал я. «Твой дом воняет, как могила». И ушел.